Глава 4. Война в пространстве системы Эткон началась еще 30 лет назад, и все это время не выходило за рамки пограничного конфликта. Все, что нам было известно о противнике, это то, что он имеет само название раса Шаран, широко использует циры, автоматические и киборгенизированные модули, а также обладает весьма посредственной тактикой и стратегией. Вовремя проведенная операция по превращению системы в единый опорный центр обороны позволила сдерживать противника долгие десятилетия без особых потерь. Но с уходом Лакраны с Эткона ситуация резко изменилась. Теперь войскам Эттарга необходимо штурмовать укрепленную систему с нестабильной физической аномалией и преодолевать многослойную оборону. Именно с этим связаны многочисленные поражения флота Эттарга и лавинообразный рост потерь. Но с выходом войны в межсистемное пространство мы получили гораздо больше информации о противостоящем враге. Им оказался искусственный интеллект высокого уровня, располагающий весьма технологичными производствами и пока недостижимой для нас технологией производства логических ячеек. Лекция по межпланетной конфликтологии. Боссонский университет права. Насколько крепко Республика Эттарга вляпалась с Норном, стало ясно уже через месяц, когда отгорели последние поминальные костры Девы-Воительницы. Сотни тысяч партизанских отрядов, отлично вооруженных и обученных, растворились в бесконечных подземных коммуникациях, горах и лесных массивах, чтобы наносить удар в самом неожиданном месте. Республиканская гвардия сначала попробовала отвечать на террор террором, когда за одного убитого гвардейца убивали 5 мирных граждан. Но это только обозлило партизан, и взрывы загрохотали уже по всей планете. Даже подростки участвовали в этой войне, сообщая о передвижении войск и перенося боеприпасы. А Лакрана, которая в данной ситуации играла роль обиженного жениха, втихаря поставляя оружие и боевую технику устаревших и снятых с вооружения образцов, не в силах смотреть, как уничтожают мирное население. Таким образом, Эттарга вместо богатой промышленной планеты с боеспособным населением получила еще один фронт войны. Гард регулярно добавлял огонька в этот костер, то собирая огромный флот, то распуская его и назначая маневры в непосредственной близости от новых границ республики. Одновременное маневрирование 2 суперкораблей в сопровождении огромной свиты заставляло республику проводить частичную эвакуацию экспедиционного корпуса и оккупационной администрации, а президент республики Найта Аро проклинал тот день, когда отдал приказ о захвате Норна. Но это была не самая большая проблема. Планетная система Эткон, богатая трансуранидами и редкоземелами, и отошедшая к республике по факту оставления этой территории империей, оказалась захвачена. Миллионный рой мелких кораблей всего 3-4 метра длиной и метр в диаметре словно наждак прошелся по линкорам республики, выбивая орудийные установки, ракетные батареи и средства целеуказания. Да, их оружие не пробивало толстую броню, но при таком количестве это был только вопрос времени. Ослепшие и оглохшие корабли были вынуждены уходить в слепой прыжок и потом долгие дни ремонтировать средства связи и двигателя, чтобы добраться домой. Эскадра, вернувшаяся на базу, выглядела словно караван старых кораблей, приведенный на переработку. Изъеденная попаданиями и опаленная броня, вырванные и вывернутые элементы внешних конструкций, изувеченные решетки главных приводных двигателей. Впечатленная до самого донышка руководства республики, распространила среди сопредельных государств меморандум, в котором призывала сплотиться для отпора неведомому врагу. Документ этот, оформленный в виде старинного свитка, как и диктовала традиция, императору принес чрезвычайный посланник республики, первый маршал Кер-та Айрой. Несмотря на то, что Гарту хотелось спустить маршала с лестницы, он учтиво выслушал весь текст меморандума, потом все то, что нельзя доверять бумаге, и чуть не заснул, когда его из полудремы вывел сам маршал, клацнувший парадной саблей по полу. «Скажите, маршал Кер, вы ведь заканчивали военную школу офицерского резерва республики, а после 5 лет службы военную академию космодесанта», — четко ответил посланник. «И историю вы, конечно же, тоже изучали. У меня был высший балл по истории, император», — гордо ответил Кер, выпрямившись и гордо подняв подбородок. «Напомните мне, пожалуйста, сколько просуществовал Эйлахский мирный договор?» 5 лет, император», — маршал несколько скис. «И нарушили его в ходе пограничного инцидента, когда была отбита атака пассажирского лайнера на фрегаты Тарга», — закончил Гард. «Потом был второй Эйлахский договор, Перенский мир и Рианское перемирие. Потом еще 10 таких же документов. За это время вы 3 раза сменили государственный строй, 6 раз правящую фамилию. И вот что удивительно, правление банка и Тарга, Наранских верфей, концерна Талдо и Бакон сейчас имеют те же фамилии, что и 1500 лет тому назад. Вы не видите здесь некой связи?» И поскольку посланник молчал, Гард продолжил. 14 раз соглашение, подписанное между нами, волшебным образом разрывалось, как только в нем истекала нужда пауков, правящих республикой. Я не собираюсь повторять ошибки предшественников и подписывать очередной ни к чему не обязывающий вас документ. Но президент готов предоставить любые гарантии. Вы недоговороспособный, маршал. О чем можно договариваться с жадными кретинами? Да любой договор с вами до первой блестящей монетки в придорожной пыли. У вас нет ни чести, ни достоинства, ничего. Жадные, тупые и самовлюбленные. Не могу сказать, что буду радоваться, смотря на то, как рой будет выгрызать ваши планеты, но определенное удовлетворение получу непременно. Но как же дети, женщины? А почему наши женщины и дети должны оплакивать своих отцов, погибающих за республику? Возмущенный Гард встал с трона. Рой уничтожит сначала нас, а потом примется за другие планеты, — уверенно сказал маршал. Они не остановятся. Если исходить из того, что одной планеты им хватило почти на 2 года, и они не собираются оттуда уходить, то у нас есть достаточно времени. Дракон холодно улыбнулся. У республики 12 планет, и я уверен, что 50 лет, как минимум, у нас есть. За это время мы внимательно изучим характер действия роя против вашего флота и, соединив с нашими данными, выработаем наиболее успешную модель противодействия. И это, разумеется, в том случае, если рой не повернет в сторону Боруса. Тогда у нас будет еще 10 лет или больше. «Надеетесь отсидеться?» — хмуро бросил маршал. «Нет, но и сражаться вместе с вами не буду. Иногда лучше погибнуть в одиночку, чем в такой компании». С этими словами Гард обозначил поклон и покинул аудиенц-зал. Глава дипломатического ведомства лишь вздохнул, провожая взглядом фигуру императора. Все, что сказал этот мальчишка, можно было произнести мягче и более расплывчатого, но... Какого нара? Министр иностранных дел усмехнулся, глядя прямо в глаза взбешенного маршала. Да только ради того, чтобы видеть своими глазами, как посылают в далекую даль республиканцев, стоило жить. «Мы вас уничтожим», – прошипел посланник, а Сатор Даро мягко улыбнулся в ответ. «Видимо, желаете погибнуть как можно скорее, получив войну на два фронта?» «Ну что ж», – дипломат сделал широкий жест, словно приглашал маршала войти. «Не смеем вам мешать. И хотя помойки нас не очень интересуют, говорят, что на них со временем могут вырасти удивительные цветы». Говоря эту фразу, опытный дипломат, начинавший службу еще при отце предыдущего императора, почувствовал, как волна неописуемого счастья заполняет его до края, и понял, что всю жизнь мечтал именно об этом. Говорить то, что думаешь, и в тех выражениях, которых хочется. Когда он, зажмурившийся от удовольствия, открыл глаза, маршала уже не было, но это ничуть не расстроило министра. С блаженной улыбкой на лице он вспоминал, есть ли у него еще хотя бы одна бутылка коллекционного вина на иранских виноградников золотого года. Чтобы подарить императору, и чем нар не шутит, возможно, распить вместе. Эттарга путем увещеваний, подкупов и, конечно же, угроз удалось сколотить коалицию для борьбы с роем, и в пространство республики потянулись караваны военных флотов. Под шумок рейдовая эскадра Эттарга попыталась устроить проход по империи, но как-то вдруг бесследно пропала. Предъявить императору было нечего, и дипломатический скандал быстро затих. А Гарт, обкатавший крейсерские соединения техноразумных в реальной боевой схватке с сильным противником, получил массу полезной информации о технологиях и системах боевого управления вражеского флота. Хотя ничего нового специалисты там не нашли. Но, тем не менее, некоторые поправки в боевые протоколы были внесены. Но вся эта возня была лишь фоном происходящих в империи перемен. Терры, получив полноценное гражданство, пусть и третьего класса, стали появляться на улицах городов. Их не стали селить в изолированные анклавы, порождая таким образом психологию отщепенцев, а начали потихоньку внедрять в общество, прививая ему терпимость к новому виду разумных. В принципе, в обществе, живущем в огромной империи, было полно разных рас. Кожа практически всех цветов радуги, волосы, чей цвет ограничивался лишь фантазией владельца прически, и киберимплантаты всех степеней подобия были широко распространены. А вот выращенные в баках конечности и приживленные, словно родные, были весьма дорогие и ценились только среди богачей. Люди победнее, наоборот, ценили простоту и дешевизну киберимплантатов. И бывало так, что горняк, потерявший пару пальцев на руке, ставил себе новую механическую руку до предплечья. Кроме того, на производстве было огромное количество мобильных производственных комплексов, МПК, которые заменяли работников в неудобных или опасных местах, а также занимались всякой грязной и монотонной работой. Они, конечно, не были разумными ни в каком смысле, но определенный фон создавали. Поэтому, когда на улицах появились первые техноразумные, рабочий класс вообще никак не отреагировал. Элита заинтересовалась возможностью иметь абсолютно лояльных слуг. А основная вонь понеслась, конечно же, со стороны выше среднего класса, который вечно считал себя обиженным и обделенным, не имея на то никаких оснований. Компактный мозг на биоячейках стоил настолько дорого, что в телах теров почти не применялся. В основном ставили позитронный мозг восьмого поколения, требовавший мощного источника питания и сложной настройки. Так что техноразумные, похожие на людей, были совсем большой редкостью. Как правило, это были мобильные платформы среднего и тяжелого классов, которым было место на производственных площадках, а не на улицах городов. Но теры, изредка появлявшиеся на улицах, сразу же становились объектом пристального внимания. И особенно, конечно, теры-девушки. Совершенные тела, лица, спроектированные лучшими дизайнерами, и грация вызывали у некоторых граждан специфический интерес, порождая спрос на особые услуги, которые теры не торопились удовлетворять, хотя бы потому, что они были действительно разумны. И у Гарта в команде появилась тера. Та самая девушка, сражавшаяся с монстром в подземном комплексе. Экспериментальная модель личного охранника и секретаря после недолгого пребывания в лабораториях Ворса избавилась почти от всех недоработок и вполне квалифицированно исполняла роль телохранителя, временами подменяла Сатту. По третьим дням недели Гарт всегда заезжал домой. Ему очень нравилось наблюдать за мамой, папой и их отношением друг к другу, но в этот день дом был пуст. Сначала Гарт прочел записку от отца, где он сообщал о срочном отъезде по делам. А потом и письмо от мамы, где было написано примерно то же самое. Поскитавшись по пустому дому, дракон некоторое время понаблюдал за веселой суетой девчонок, затевавших грандиозную готовку, а потом махнул на все и завалился в ванну, где бездумно лежал в облаке пузырьков, просто отдыхая от ежедневных забот. Чуть позже к нему присоединились Кейра и Лама, которые уже отбыли свой номер в приготовлении блюд и теперь жаждали утех плоти. В столовой они появились распаренные, довольные, замотавшись в пушистые халаты и составили компанию ближней свите, усиленно уничтожавшей продуктовые запасы. А вот генерал Карвон, начальник третьей особой канцелярии имперского двора, к этому моменту не спал уже более 3 суток, и прелести жены ему даже не снились. Спецслужбы империи последовательно и системно загоняли бывшего генерала Райвора, который для чего-то решил вернуться с Боруса на родину. Возможно, ему требовалась какая-то из закладок с документами, а возможно, решил подгадить каким-то хитрым образом. Проверять никто не хотел. И больше 600 специалистов потихоньку отжимали Райвора Гниду от путей эвакуации и транспортных узлов. Большой удачей для Трана было то, что удалось загнать Райвора в изолированный район Валерты, окраинной аграрной планеты. Теперь над городком, вокруг него и даже под ним в системах коммуникаций находилось плотное кольцо оцепления из имперских десантников и боевых мобильных платформ, а в сам район входили поисковые бригады. Тран Смерть прекрасно понимал, что такой человек, как Райвор, может доставить массу проблем, и поэтому не собирался давать тому ни малейшего шанса ускользнуть. Многоэтажный жилой дом, где Глер, поисковый цирк контрразведки, локализовал бывшего генерала, примыкал к 2 зданиям на той же улице, но группы захвата уже отсекли все теоретически возможные пути эвакуации. И теперь дело было за малым – отфильтровать из 1500 жильцов одного. Первыми в здание вошли теры-штурмовики, массивные, словно десантники в тяжелой броне. Имея в себе циры не ниже 1 уровня, они были не глупее среднего сержанта, также быстрые, но при этом намного сильнее. имея несколько логических каналов мышления, отлично ориентировались в тактической обстановке и несли на себе тяжелое вооружение, позволявшее вступить в бой даже с бронетехникой. Именно терры приняли на себя первый удар людей, забаррикадировавшихся в здании, и, мгновенно сориентировавшись, пробили стену и зашли в тыл оборонявшихся. Через 5 минут жестокого боя все было кончено, и полиция приступила к сортировке. Женщины, детей, проверив на геноанализаторе, отправляли в места временного содержания, а мужчин подвергали сложной процедуре ментосканирования. К удивлению Трана, подозрительных людей было довольно много, и к полудню их набралось уже почти 50. Все, кого ментоскоп счел возможными носителями скрытых закладок, были упакованы в мобильные коконы и могли лишь двигать глазами. Тран Карвон прошел вдоль ряда коконов с открытыми лицевыми заслонками, вглядываясь в незнакомые лица. Конечно, даже с его опытом не стоило и надеяться на то, что удастся узнать матерого контрразведчика. Но он все равно двигался вдоль рядов одинаковых серебристо-белых коконов, ловя выражение глаз. Поисковый ЦИР Гляр-6, который контролировал десятки параметров людей в коконах и выведенные напрямую голосовую связь, молчал. И Тран просто шел мимо задержанных, надеясь на свою интуицию, ну и на то, что гнида все же был под медикаментами и, следовательно, не мог контролировать себя полностью. На предпоследний кокон он взглянул мельком и успел остановиться, вглядываясь в глаза, когда Глер через имплантат тактической связи буквально заорал: «Опасность!» Кокон, который должен был выдерживать попадание крупнокалиберного пулемета, треснул и развалился на дымящиеся куски. А оттуда вылетел некрупный мужчина и тут же, крутанувшись от встречного удара, хлестанул ребром ладони, целясь Трану в голову. Тот на мгновение словно стал ниже ростом, пропуская руку, и молниеносно атаковал противника в подмышечную впадину и, уже отдергивая руку, успел уйти от второго удара, пробивая Райвору в бедро и позвоночник. От последнего удара гнида сложился, словно из него вынули кости, и последний удар сапогом в бок пришелся по бесчувственному телу. «Вот ни хрена себе!» Генерал Марон, осуществлявший основные оперативные мероприятия по розыску Райвора, склонился над телом. «Я даже увидеть ничего не успел!» «В записи полюбуйтесь!» Тран покачал головой и помассировал шею ладонью. «Чуть не достал! И кто знает, что там у него на ногтях! Вон, кокон развалил изнутри! А это, кстати, считалось невозможным! Так что паковать нужно с осторожностью!» Последнее он сказал двум БПМ, которые стали заливать тело бывшего генерала специальной пеной, а после унесли. «С остальными что? Документы в порядке, по базам они чисты». «Но отпускать нельзя», — Тран покачал головой. «Ведь для чего-то...» «Да и многовато подозрительных типов для периферийного мира. Так что проверку продолжаем. И всех точно так же пакуем. Только вот, наверное, нужно еще подстраховаться и затолкать в силовой кокон. А то выберется такой на корабле, проблем не оберемся». А мама Гарта, вылетев по срочному вызову, успела к завершающему акту существования последней пары киборгов генерала Райвора Гниды. В отличие от пары Агна-Трия, имевших семьи, глубины и привязки сознания, пара Анра и Кева таковыми якорями не обладали. И когда рассеялись наведенные установки подчинения и контроля, они просто съехали с катушек, превратившись в двух кровавых фурий. К моменту, когда их обложили плотной стеной спецназа армии и полиции, киборги успели наворотить таких дел, что даже у техноразумных плясали пальцы на спусковых клавишах. Дом, где засели спятившие киборги, уже взяли в кольцо. И теперь три штурмовые группы медленно продвигались по коридорам и переходам, постепенно выдавливая Аиру и Кеву на крышу, где уже была приготовлена силовая ловушка. «Господин командор», старший оператор узла связи, не отрываясь от экрана системы сканирования, подняла руку. «Есть движение на восьмом этаже». «Наших рядом нет, бейте». «Шестая, 3, 9, 8, 3. Всем группам 0 на 3. «Шестая приняла». Короткая серия из трех снарядов выбила огромный кусок бетона из здания, и по всему зданию заискрила проводка и металлические изделия от мощного высокочастотного импульса. Переждав 3 секунды с выключенной аппаратурой, в сети проявились штурмовые группы, спешащие к месту поражения. «Есть захват цели 2, есть захват цели 1. Пакуйте!» Коротко бросила Трия и только сейчас заметила мигавший на запястье огонек входящего вызова с глифом Центрального управления контрразведки. «Командор Трия Карвон!» «Генерал Тран Карвон на связи!» — раздался в ухе веселый голос. «Милая, ты уже свинтила этих двух психопаток?» «Да, но они успели наделать дел. У меня есть предложение, поражающее своей новизной. Устроить пикник у падающих слез». «Ну, почти, хотя и это тоже», — Тран усмехнулся. «Как тебе идея запереть в одном объеме Райвора Гниду и этих двух психопаток?» «А нам от него ничего не нужно». «Да пошел он», — протянул Тран. «Не хочу ни торговаться с ним, ни вообще общаться. Как говорил мой отец, не торгуйтесь с чертом». «Это хорошая мысль!» Трия сошла по узкому трапу со штурмового катера, на котором располагался штаб, и остановилась возле двух коконов из пены, из которых торчали лишь головы киборгов. Отключив связь, она внимательно посмотрела на уже очнувшихся девиц. «Анра и Кева, я полагаю?» «А я тебя знаю, ты номер 8!» произнесла Анра, в глазах которой словно горело адское пламя. «Уже спелась с нашими мучителями? Той империи, что сделала из нас монстров, уже нет, девочки. И хотя за совершенное придется ответить, у меня есть хорошее предложение». Она помедлила. «Как вам идея оказаться в одной комнате с одним вашим старым знакомым? Полковником Вентом?» – произнесла, словно выплюнула Кева. «О, тут вы опоздали!» – Трия мягко рассмеялась. «Полковника я лично отловила в трущобах Корсана и законопатила в самую глубокую щель в империи. Но для вас я приготовила игру по высшей ставке». «Гнида?» – тихо спросила Кева. «Да», – Трия улыбнулась. «Мой муж, Трансмерть, взял его час назад». «Тебя же не интересует душа двух спятивших полуживых», с усмешкой произнесла Анра. «Нет, я могла бы пристрелить вас прямо сейчас. Но считаю, справедливость — это такая штука, что ради нее нужно рискнуть. У вас будет столько времени, сколько захотите. Еда и любые инструменты, условия только одно. Это не должно быть быстро». «Сделаем», — Анра уверенно кивнула. «Могу перевести на тебя все мои накопления. Там почти 3 миллиона, больше ничего нет». «Мне не нужны ваши деньги», — Трия покачала головой, «и даже вашей жизни». «А что потом?» «Потом будет суд». «Я не судья, но, учитывая все совершенное вами, могу почти со 100-процентной вероятностью сказать, что финалом будет конвертер. Смерть быстрая и почти безболезненная. Вся история с Райвором — это только потому, что так будет по справедливости и для вас, и для него. Вся история с поимкой гниды и его путешествием по острым ощущениям, устроенным двумя спятившими киборгами, прошла мимо Гарта. Он только отметил, что Райвор больше не представляет угрозы, и выбросил эту проблему из головы, как минимум потому, что других забот было навалом. Экономика восстанавливалась очень медленно, а общественный запрос на рост уровня жизни был очень высок, и этот разрыв империи было нечем компенсировать. Совещание, собранное по этому поводу, тоже не внесло ясности. Главы экономической группы Атана и Кайма вообще не очень понимали, о чем речь, так же, как и делегация Сарда. Но менее военизированные планеты, и тем более те, кто придерживался всяких глупостей, типа свободы слова и прочей шелухи, настаивали, что часть оборонных мощностей нужно перевести на производство товаров повседневного спроса. А лучше вообще запустить механизм повышенного потребления. Но это же дорога в один конец. Гард, проконсультировавшийся с экономистами, не спорил с представителями пяти богатейших планет империи, а пытался понять, чего же они хотят. Сначала люди покупают что-то чуть лучше, чем то, что у них есть, только потому, что такова мода. Потом начинается политика контролируемого качества, когда вещи приходят в негодность после пары лет эксплуатации. А после мы получаем жрущую и срущую толпу ни к чему непригодных баранов. «Повышенное потребление – отличный стимул в продвижении», – парировал глава делегации Милан. Как иначе заставить выпускников выпрыгивать из штанов в попытке перейти на более высокую социальную ступень? У богатых другие коммы, другие мобили и даже другая обувь. Все это возможно только на следующей социальной ступени. Так молодые тянутся к успеху, а люди, достигшие положения в обществе, являются ориентирами. Хорошо. Предположим, что некто замечательный специалист и получает высокую зарплату, а вот его сын или дочь, которые, возможно, и гениальны, но, возможно, просто серость, которая выглядит успешной, а ведь их успех – это всего лишь удачное рождение в богатой семье, а спустя поколение мы имеем прослойку социальных червей, проедающих родительское наследство, а фактически – питательную среду для всякого рода антиправительственных настроений. Вы сейчас приравниваете деньги к заслугам перед государством и фактически предлагаете перевести все преференции в денежную форму. Естественно, для того, чтобы реализовать эти средства, придется и возобновлять выпуск предметов роскоши. Я понимаю ценность денежного оборота, но сводить все заслуги к деньгам считаю опасным и неправильным. И тут Гард наконец понял, в чем корень проблемы. Дело в том, что офицеры армии и флота, как правило, происходили или с Сатана, или с Сарда, и вот в последнее время с Кайма. Военные академии на других планетах развивались медленно, и никакой конкуренции старым школам составить не могли. Ученые также происходили с узкого круга планет, в которых ни Милан, ни Лия, ни Лакрана, ни ряд других богатых планет не входили. Оттуда в основном шли финансисты, юристы и управленцы, которые имели мало шансов продвинуться в новую элиту. Но и старым элитам этих планет тоже было не сладко, так как они теперь не могли рассекать на сверхдорогих лимузинах и ослеплять взгляды сверканием драгоценных камней и благородных металлов. Предметы роскоши были просто запрещены к производству, а остальное спокойно продавалось и было общедоступно. Им срочно требовался иной критерий успеха. Причем такой, в котором они изначально имели бы солидную фору. Да, и юристы, и финансисты, и уж тем более управленцы очень нужны империи. Гард с едва заметной улыбкой посмотрел на собравшихся в зале совета. И как первую меру я хочу предложить институт гражданской службы. Все, кто будет трудиться на империю, будут получать экономические и социальные преференции почти наравне с офицерами флота и армии. Почему почти? Ну, как минимум, потому что военнослужащие рискуют жизнью, а вот корпоративным специалистам бонусы будут обеспечивать работодатели. Пусть покупают им дома на курортных планетах, или продление жизни, или вообще что угодно. Но у меня об этом голова точно болеть не будет. Корпорации отделены от государства, если это, конечно, не государственные образования. Я предлагаю делегациям Эмилана, Илии, Лакраны, Гахора и других заинтересованных сторон объединиться в подготовке соответствующего законопроекта.